Вопрос 486. Если постоянно спать с женой обнаженным, не приведет ли это к импотенции? После ссоры жена говорит: «Хорошо, Миша, я проявлю благоразумие и пойду на компромисс. Ты должен признать, что полностью не прав, и тогда я соглашусь с тобой». Из непридуманных рассказов. Если вам нравится спать обнаженным, что, кстати, полезно для здоровья, то спите. К импотенции это не приведет.